19 глава. Дайран невольно поморщился, уловив стойкий запах темного колдовства. Не прошло и 5 секунд, как он переместился в жилище ведьмы, а ему уже начало казаться, что этот прогорклый смрад забрался ему под кожу. В попытке в очередной раз отвлечься от письма владыки Элинариила, молодой правитель южной провинции решил снова наведаться к ведьме. Сегодня пошел уже 7-й день, и значит, завтра на рассвете гонец должен доставить снежному эльфу ответ. Вот только Дайран так и не решил, что именно напишет в послании. Стараясь дышать через раз, он огляделся по сторонам, задержав взгляд на ровном ряде деревянных шкафов. В предыдущие свои приходы демон как-то не обратил особого внимания на это помещение. И вообще, какая-то нетипичная была эта ведьма. Дайрану много раз доводилось встречаться с ей подобными. В соседнем Слоридианом королевстве обитало много ведьм и ведуней, и их дома сильно отличались от этого. Возможно, все дело в том, что те ведьмы были светлыми, а это принадлежало к черному ковену, у которого все не как у людей. Справедливо рассудив, что любая информация может быть полезной, повелитель демонов принялся методично открывать дверцы шкафов, разглядывая их содержимое. И где же сушеные травы и молотые кости животных? Где глаза рептилий и тертая чешуя дракона? Ему не удалось найти даже захудалого клока оборотнячьей шерсти. Уж эти-то ингредиенты должны быть у любой ведьмы, независимо от цвета ее дара. В тот момент, когда Дайран открыл очередной шкафчик, в котором, хвала солнцу, прятались вожделенные скляночки и жестянки, в соседней комнате что-то загрохотало. Рука демона замерла на полпути, так и не коснувшись прозрачной баночки с листьями бледного болотистого цвета. Неужели ведьма готовилась к какому-то ритуалу? Простояв неподвижно пару мгновений, он все-таки достал интересующую его склянку, не боясь быть пойманным. Полок невидимости еще ни разу его не подводил. Он 6 дней подряд наведывался к девчонке, и все проходило гладко. Хотя лучше сказать, безрезультатно. Даже по ночам, когда он затягивал ее в эфемерное пространство сновидений, ведьма оставалась верна себе. Дайран и угрожал, и уговаривал, но она продолжала твердить о том, что ничего не знает и не понимает, и уговаривала саму себя проснуться. Правда, он успел изучить немало ее летописей, которые девчонка вела с особой тщательностью. А еще Дайран нашел магический шар, который был спрятан на шкафу в спальне. Эта находка лишний раз доказывала причастность чародейки к темному колдовству. Быстро открыв баночку с листьями, Дайран осторожно принюхался к содержимому, но вместо отталкивающего гнилостного запаха ощутил приятный пряный аромат. Он попытался было подцепить пальцем один из сухих листочков, чтобы разглядеть тот поближе, но в спальне снова что-то упало. Глухой удар сопровождался тихим шипением, похожим на ругательство. «Да что там делает эта девчонка?» Повелитель южной провинции недовольно прищелкнул языком и, отложив исследование ведьмовских шкафов на потом, направился в соседнюю комнату, забыв, однако, вернуть склянку на место, по-прежнему продолжая сжимать ту в руке. Но стоило ему покинуть кухню, как квартира наполнилась новым звуком, едва различимым скрипом дверных петель. «Больше никогда не буду просить ее о помощи». Злой женский голос раздался в противоположной от комнаты стороне. «Хочешь все испортить? Зови Вику». Последние слова утонули в лязге закрывающегося замка. Князь южной провинции нахмурился, бесшумно замерев на пороге коридора. И если девчонка только что пришла, то кто хозяйничал в ее комнате? И почему гость не вышел встречать хозяйку дома, как того требуют элементарные правила приличия? Да и сама ведьма не спешила поздороваться с гостем. Стоп! Что она делает? Демон с изумлением наблюдал, как бубнящая что-то себе под нос девчонка расстегнула пуговицы платья и резким движением скинула его с себя прямо на пол в прихожей. Все его мысли тут же улетучились, стоило ему увидеть стройную фигурку в кружевном белье. Молочно-белая кожа казалась еще светлее, контрастируя с черным цветом кружев. «Хорошо, что еще хоть платье не мое». Ведьма так и продолжала ворчать, ногой отпихивая в сторону скомканную одежду и скрываясь в ванной. Все испортила. Как всегда. Внимание. Смотрели на нее. Сквозь шум льющейся воды можно было разобрать только отдельные слова. Дайрен же так и продолжал стоять, глядя на то место, где всего минуту назад стояла чародейка. Он уже и думать забыл и о посторонних шумах, и о цели своего визита сюда, и даже о банке с листьями, что так и держал в руках. Образ полуобнаженной девчонки все еще витал перед глазами, упорно не желая исчезать. «И звонить даже не буду». Ведьма ураганом влетела в коридор и, схватив с пола брошенное платье, снова унеслась в ванную комнату. «Постираю и отдам. И на этом все». Дайран смог вернуть себе способность шевелиться, лишь когда хлопнула дверь, приглушая звук женского голоса. Если бы не полог невидимости, он бы подумал, что эта ведьма обездвижила его заклятием. Но она ведь не знала, что он здесь. А значит, у его ступора должно было быть другое объяснение. Но демон не мог его найти. Решив отложить копание в себе на неопределенный срок, молодой наследник рода Эйвинд с тяжелым вздохом зашел в девчонкину спальню. Хмуро обозрев смятую постель, он прошелся по комнате и замер у окна. Хотел было опереться руками на подоконник, но помешала злосчастная банка. Поставив ее на пластиковую поверхность, он с любопытством глянул вниз на улицу. Пусть оконная рама и не позволяла рассмотреть что-то в достаточной мере, хотя вид ему понравился. Конечно, не так высоко, как летать на драконе. Краем глаза он заметил какое-то движение по ту сторону окна. Но хозяйка квартиры не позволила ему сосредоточиться на наблюдении. Она медленно вошла в комнату, замотанная в широкое полотенце, и если Дайран думал, что хуже ее полуобнаженного вида ничего быть не может, то он сильно ошибся. Подойдя к шкафу с одеждой и достав оттуда халат, девчонка позволила полотенцу соскользнуть вниз. «Вот же и вайнова тьма!» — мысленно выругался демон, в последний момент сдержав порыв произнести это вслух. Его вера в собственную невидимость поколебалась. Несмотря на то, что оделась ведьма достаточно быстро, этого времени ему хватило, чтобы разглядеть даже родинку внизу на пояснице. Что за игру она затеяла? Дайран начал злиться. Он не привык быть пешкой в чужих интригах. Хватит с него и того, что эта подлая интриганка снова забрала Арданеша и не оставляла попыток похитить его самого. Со злым прищуром демон наблюдал за тем, как девчонка завернула волосы в большое полотенце, старательно уговаривая самого себя не придушить ее прямо сейчас. Это же надо было додуматься, попытаться соблазнить его. Однако надо отдать ведьме должное. Она представила все как обыденность. Дайрану снова захотелось схватить ее и утащить к себе во дворец, запереть в темнице и пытать, пока она не расскажет ему все. Но он все еще не мог понять, действительно ли она знает о его присутствии. Или все ее действия – это простое совпадение. Хотя, кто может запретить ему пытать ведьму во сне? В ее сне. Идея, пришедшая ему в голову, показалась Дайрану самой гениальной за всю его жизнь. К тому же он слишком долго осторожничал, настала пора решительных действий. Дождавшись, пока девчонка выйдет из комнаты, бормоча что-то о забытых на раковине очках, он схватил с полки над столом первую попавшуюся книгу и быстро ее пролистал. Отрывок с пытками и издевательствами над кем-то из его подданных нашелся быстро, но прочитать его повелитель демонов все равно бы не успел. Легкие шаги ведьмы звучали уже совсем рядом. Осторожно вырвав страницу из книги, он вернул ту на место и поторопился раствориться в ткани мироздания ровно в тот момент, когда ведьма снова появилась в спальне.